мы начинаем очередной урок. Тес номер 21. Мы находимся в Истоклут Пнемит, внутреннее созерцание. Страница Ют-Тет, 19, строчка 15 в левой колонке. Коль гамециют клюла вают в эйн сов баругу веним шехет еш 16 ми еш вырак арацон лекабель билвад гу мехудаш 17. Венимшах. Еш миайн. Вся 15. Вся коля мециют, вся реальность клюла в эйнсов баругу, она включается в эйнсов благословен он. В ним шехет, и она протягивается. Еш 16 миеш. Есть от есть. Это русское. Есть из существующее из существующего. Положи. Вера карацон лекабель билватгу. Мы худаш. И только желание получить. Оно это то, что новое. Мы худаш. Оно обновленное. Семнадцать. В ним шах. Еш. Миайн. И оно протягивается от существующего из существующего из несуществующего. 18. От Ютхет 18. Веда де холь иньян ахидуш ше гимци 19 габоре Гидбарах, Базо Габрия, Шамру Зихронам, Шогоци 20 Ота, Ешми Айн, Эйнзе Гахидуш, Нофель, Зулат 21, Аль-Гацура, Шелярацон, Леганот. Гамудба. Бахоль 22. Нивра. 18. От Ютхет 18. Выда эн и знай. Дехоль иньяна хидуш. Что весь аспект обновление нового, то есть Шегинци 19 Габоре Идбарах, что привел к существованию Творец благословенный Базо Габрия в этом творении, о котором сказали мудрецы, Шегоци 20 Ота, что он привел ее в существо к существованию, Ешми Айн, существующее из ничего. Эйнзе гахидуш нофель. Он говорит, это новизна, она касается Зулат Аль-21 от Сура, она имеет отношение только к Гацура Шель Рацон Леганот, только к свойству желания насладить, наслаждаться. 21 после запятой. Гамудба, которая укоренилась в каждом творении. Двадцать два после точки. Ше йотер мизе ло нитхадеш клум басоду 23 габрия. Ше йотер мизе, что более этого, ло нитхадеш клум, ничего больше не было, никакого обновления, нового что-то. Басода брия в секрете творения, в сути творения. 23 после точки. Шезесот йоцер ор уваре хоших. У Фируш 24 Рамбан. Демилат боре. Море альхидуш. 25. Дегайну маши логая микодем зе. 23. Шезе сот йоцер ор уваре хоши. Что это секрет написанного? Сформировал свет и создал тьму. Улефи 24 Гарамбан. И в соответствии с тем, что сказал Рамбан, Раби Моше бен Нахман, Демилат Боре, что слово, смотри внимательно, что слово Боре, слово Создатель, Муре Аль-Хидуш, она учит о обновлении. 25. Дагайно, то есть, Машилога ямикодом лазе, то есть то, что не было прежде этого. То есть то, что вышло из Ацмуто, оно называется Боре, это свойство, которое что это создающее, создающее начало. А само по себе оно питается от Ацмуто. И все новое, оно то, что, только то, что желание получить, желание насладиться, это новое. А то, что дающее, оно существующего и существующего. 25. После точки. Вейнхаро Э 26. Шелона Эмар. Уваре ор вегайну мишумше эйн 27 бо хидуш альдерех гамцаат еш миайн ки 28 га ор вехоль га калюль ба ор шугу Холь Амошхот 29 Вага Мускалот Анеймот Шебаулам Коль зе Нимшах Еш Мин Еш Кломар Шеквар Хлулим Клулим Гем Бо Идбарах Валькен, эйн бахем пхинат хидуш. Поставим точку здесь тогда. что очень много. Здесь 31-е, вместо последней запятой мы поставили, ставим точку. Возвращаемся к точке нашей, где мы остановились, 25-я строчка. Очень тонкие вещи здесь. Но осторожно будь с этим, чтобы не перевести это в философию, в рассуждение. Головные рассуждения, а разум должен быть в сердце. Тогда это поможет. 25-е. Вегинхароэ, и вот ты видишь. 26. Шелонеймар, что не сказано в этом изречении, которое мы говорили, увореор, и он создал свет. Да, стоит, сформировал свет, но создал тьму. По понятной причине, как мы говорим уже. Созданное, но новое. Вагайну. И, то есть, Мишум. Шеэйн, 27, Бог идуш. Так как нет в нем в свете, в ор нет в нем хидуш, нового, запоминайте слова, хидуш. Альдерах амцаат ешми айн. И по его существованию ешми айн, существующее из ничего. Как, то есть, как но в том, что новое есть, в нем есть существование еш ми айн, существующее из ничего. Ки 28 хаор вехоля калюль баор, ибо ор свет, и все включающееся в свет, включенное в свет. Шигу коля мухамшо, коля мухашот, коля мухашот, мухашот, что это все притягивания света, все, что выходит из света. Нет, неправильно сказал. Шеколя мухашот, что от слова хуш, что все ощущаемое. В 29. Вагамухсмускалот. И разумеющий, разумеющееся, то, что разума можно разуметь, и ощущениями можно разуметь. Ганеймот шебаулам, что они все, они приятные, которые есть в мире, все, что есть в мире, из этого приятного. Кользе нимшах, все это протягивается. 30. Ешь ми ешь, существующее из существующего. Кломар, то есть шеквар, Клулим гэм бойдбарах, что они включаются уже включаются, все они включаются уже в благословенного. 31. В им кен. Эйн бахэм хинат хидуш. А если так, то нет в них аспекта новизны. То есть что-то новое, что возникает. Очень важно, что он нам рассказал. Само знание уже вот этого, оно уже создает, дает нам тенденцию к успокоению. к тому, что нет ничего нового. Все уже есть как бы в плане творения, в самом, в зародыше, как бы все уже есть. И все уже есть на каждой стадии творения. И на протяжении всей моей жизни все уже готово. И все я уже готов. А только весь хидуш, все обновление новое, оно только во мне. В моих постижениях. А ничего нового нет. И не может быть. И это дает очень ощущение, которое, если над ним рассуждать и медитировать, оно приводит к истинному покою, динамическому покою, включающему в себя также и, как и неизменность, ешь-ми-ешь, существующего, а из существующего, что меня заполняет мои келим, так и моим келим, мои келим, которые подвергаются хидуш. Еш миаин, который есть из ничего. Тридцать один. Ве алькен неймар. 32. Йоцер ор. Легород. Шеэнь бо вхинат хидуш. 33. Уврия. Аваль аля хоших. Шегу холель. Коль 34. Гамухашот. Вамускалот. Габильти неймим. Алейхем. 35. Неймар. Уборе хоших, ки гимци отам, еш 36, миайн мамаш. 31. После точки. Валькен, и поэтому. Неймар сказано, 32, йоцер ор. Создающий свет. И все стоит в настоящем времени, смотрите. И создающий тьму. Нельзя переводить, как переводят философы. Что-то сформировал или что. А формирующий свет и создающий тьму. Это постоянный процесс. Как бы один раз запущенный, и все, и он уже постоянно в действии. Как перпетум мобиле. Вечный двигатель. И поэтому он говорит, Валькен, 31, сказано, Неймар, 32, Йоцерор, создающий свет. Легород, чтобы учить. Шеэйн бовхинат хидуш убрия, что нет в нем аспекта обновления. 33. И создания, сотворения. Аваль аля хоших, но на тьму. Шегу холель, что она включает в себя. Коль 34 гамухашот, все ощущаемые, вега мускалот и рассуждаемые, все, что можно, о чем можно рассуждать, все, то есть ощущаемое и познаваемое разумом, абельтины и мод. Они неприятны отдельно. Алейхем неймар, о них сказано. 35. Хаб уборе хоших и создающий тьму. ки гим циотам, еш миайн мамаш, ибо он вывел их привел их к существованию, создал их, можно сказать, привел их к вывел их к существованию, даже некрасиво по-русски, неважно, вывел их к существованию, их еш ми ми айн, существующее из ничего, действительно существующее из ничего. Экс нигило на латыни. Поэтому мы видим, что брия уже мир брия уже называется брия, то, что уже тьма по отношению к Ацилуту. То, что уже создано. Ибо творение начинается Боре, мы называем, видим, что в самом начале Тора начинается и Творец Брешит, Бара, Элоким, это Шамай, это Арец. В начале Хохма и Бина создали небо и землю. То есть создали, это уже разговор идет, все творение, оно, в принципе, оно, это же Брия. Бия. Разговор идет все про Бия. Все творение это Бия. А Ацилут это еще свет. Ацилут свет, а Бия это тьма. И оба важны. Понятно? Оба это, оба они структурно важны. Тридцать шесть после точки. Кломар. Ше эйн зе хас ве шалом. Ве мицию то. 37 идбарах. Кляль ухляль. Эла ше нит хадеш. Ахшав. Ашер 38. Ашореш лехулам. Гу гацура. Шель. Гарацон, 39, Леганот, Гакалюль, Беоротав, Гамитпаштим, Генену, 40, Идбарах. Очень четко, очень ясно он говорит. Он очень раскрыто, открыть себя к этому. 36. Кломар, то есть. Шеэйн зе хас вишалом бе мецюто идбарах кляль во кляль, что это, Боже упаси, не в существовании Творца, совершенно не в его существовании, относится к существованию Творца. Благословен он. Эла шанитхаде шахшав, но что это теперь обновляется. Обновляется не совсем хорошее, то, что было уже обновляется, но что это, да, можно сказать так, что это новое, нечто новое. Обновление не очень нехорошее слово. То, что уже было, а это то, что не было. Оно новое, нечто новое. Ашер 38. Ашорыш лехулам. О, что шорыш всего, что корень всего этого. Гуга цура шель рацон леганот – это свойство желания наслаждаться. 39. Гакалюль или желание насладить, тоже можно сказать, которое как сказать, которое желание насладить, которое гакалюль, которое включается в беоротав, в его в света гамит паштим, которые распространяются гаймену идбарах от благословенного. Понятно, да, что от Эйнсов еще в нем есть, есть как бы желание получить четыре стадии света. Как бы желание получить, но оно и все еще находится в едином, в единстве с высшим светом в Эйнсов. А со светом он передает также и эти четыре стадии желания получить из Эйнсов. И с этим же самым он передает, как бы сказать, творению, передает желание наслаждаться. 40 после точки. Ашер. Матхила ги рак кага мин аор. Кага мин аор. 41 гайльон. Ве алькен никрет хоших баэрех аор. Аваль левасов мишталшалим вьёц им михамата. Следующая страница куф, не каф, пардон, каф. Каф. Двадцатая. Первая строчка, правая колонка. Аклипот, ситра ахра, вегарышаим, шехем, нихтахим, два легамры, альяда, мишореш, ахаим. Как он говорит. Предыдущая страница, Ютет, 19-я, 40-я строчка, левая колонка. Ашер, что Матхила Гиракага Минаора Ильон, что вначале она, вот это вот, что он говорит, желание насладиться, что вначале она только лишь кага, немножко, как бы сказать, слабая от, как бы, затемнения от света, от высшего света. Оно, как бы, затемнение света от высшего света. Тусклость, как бы, от вышла высшего света. Сорок один. Ва алькен никрет хоших баэрах аор. И поэтому никрет хоших называется тьмой баэрах аор по сравнению со светом. Это высшие мира, когда оно не сходит только. 42. Аваль левасов, но в конце. Мишталшалим развиваются. Вьёц им и выходит михамата от нее. Из-за нее, лучше сказать, из-за него, желание он называет, как бы ее называет, и выходит из нее клипот, страница Кав, 20-я, правая колонка, первая строчка, а клипот выходит, в ситра ахра, и ситра ахра, в арышаим, и злодеи, шагем, нихтахим, два легамры, что они полностью отрезаны, аль-яда и ею, Мишо, мие, им, будем говорить, желанием этим получить, своим желанием получить, мишореш ахаим, от источника жизни. Точка. Везе сод хакатув три вираглега йордот йоредет мавет. Пируш раглега море четыре аллашон сов давар. Веомер Ше Раглега, Шель пять Гамалхут, Шегив Хинатара Солны Ганот, Шеешно шесть Бегит Паштут Ороид Барах, Пасов Миштал Шелет Гаймена, Сем Бхината Мавет, Ситра Ахра. Улегани зоним, веним шахим, ахарея ситра Ахра. Смотри, что он говорит. Где мы остановились? А? Два. После точки. Везер шезе сот хакатув, что это секрет написанного. Три. Вераглега йордот, там вообще стоит йордот, но он пишет так. Вераглега йоредет мавет. И ее ноги, они спускаются к смерти. Пируш, значение, пояснение. Раглега, ее ноги. Он до сих пор говорил тоже она, а в то же время, когда желание получить, это оно. Но он говорил она. И теперь понятно, о чем он говорит. Он говорит про Малхут. А одно и то же, как Малхут, и желание получить. Поэтому он говорил она, в то время, когда он не называл Малхут. Очень тонко. Что ее ноги море учит. Что такое ее ноги? Учит. Четыре. Айлашон совдавар. Учит выражение, учит о конце вещи. Конец вещи. Что есть конец. Веомер, он говорит, шераглега шеля малхут, что ноги малхут. Малхут это женское. Что ноги малхут. Шигивхината рацион леганот, что это аспект желания насладиться. Шиешно, что есть, которое есть, шесть. Вегит паштут ороид барах, в распространении света благословенного. Басов мишталшелет геймена. В конце развивается из нее семь, протягивается, можно сказать, от нее. Мишалшелет это как бы развитие, которое как бы от звенья, от звена до звена. Как в цепочке. Это как из цепочки, как бы это оно распространяется. Что как бы в конце распространяется от нее, как бы по цепочке из нее в ее развитии. Сем пхината мавет леситра ахра. Аспект смерти для, смотри, что он говорит, для ситры ахра. Улега уле низоним и для тех, которые питаются веним шахим и притягивают от нее, и притягивают веним шахим ахрея ситраха, и притягивают к себе, тянутся, лучше сказать, тянутся за ситра ахры. Он объяснил, но очень, очень хорошо он объяснил, но все равно без огра нельзя понять. Очень. Это не важно. Что это значит? Мы знаем, что Малхут, одна сфера у нее легитимная, как бы сказать, то, что осталось у нее. Одна сфера у нее осталась в Ацилуте, так? Кетер. А девять у нее падают как бы в Бия. Так вот, эти девять, которые падают в Бию, это называется, что они падают, как бы, сначала, конечно, они падают в Бия, а там тоже есть и клипот. И тоже есть Мадора клипот, отдел клипот. Так вот, они падают туда. Уже начиная с Бия, уже есть клипот. Но падают еще ниже. И Мадора клипот. И с одной стороны, конечно, питается, клипот питается, ситра ахра питается, злодеи этим питаются. Но и в этом у них будет, найдут они в этом тоже смерть. Интересно это очень. Это все, то есть, что в этом он говорит, что ее ноги протягиваются в смерть. Она, Малхут, она как бы, она жизнь. А ее продать ноги протягивается в смерть. То есть уже что ниже Ацилут, уже там есть клипот. И еще ниже, где Асия, там уже клипот, отдел клипот и так далее. И туда тоже протягивается Малхут. Мы знаем об этом, так или нет? Мы знаем об этом, что легитимному, а они все получают от нижней ножки куф. Но и также и как сказать, и легально, когда грешат нижние, то они получают больше, вплоть до могут дойти до далет. Помните, мы учили как? И далет ее убрать, ее, как сказать, сгрызть ее правую вот этот уголочек, который хасадим, который она получает от бины зейранбина, а это получает от бины, настоящей бины, самой бины. И с одной стороны, они питаются от нее, от этой малхут, которая, в принципе, несет свет, а с другой стороны, они же и от нее и погибнут. Понятно? Почему? Постоянно приходит этот свет. Они его питаются им, с одной стороны, для себя, а с другой стороны, они тоже учатся у этого света, его свойствам. Отдача, она им противна. Но они постепенно со своей, как сказать, со своим желанием получить только ради себя, они вбирают также и добро, как бы, понятно, чем? Со светом. Есть исправление. Да. То есть это Малхут, которая туда она протянулась в эту смерть, она им, в принципе, они, питаясь ею, они получают, они этим самым, она приводит их к смерти, к самим клипот, и, то есть к нечистой силе. Нечистая сила, она себя, сама себя, как бы, этим то, что она питается от них, с одной стороны, она получает для себя, а с другой стороны, она это и будет ее смертью. Смотри, как... Перерождается. Да, смотри, как это было... Можно взять простой пример. В истории человечества приходит всегда, победитель был всегда дикое племя какое-то. Дикое племя, потому что всегда левая линия. Она хочет войну. Так вот, дикое племя был Чингисхан. Дикий, просто варвар, абсолютное варварство. И все прямо с огнем, все они проходили через все края, где они были. И все они уничтожали. И где-то надо было поселение сделать по пути. Там остановились. И постепенно в тех местах, с которыми они воевали, не все сразу можно было разбить, уничтожить. оставляли что-то, и они учились тоже от них. От стран, которые были более развитые, чем они. Но у них была просто чистая война уничтожения. Грабить и все, и уничтожать. И так же самое, как Ситра Ахра. А потом они сами с этим, занимая территории, взимая дань от других стран, народов, которые по своему типу были выше их, по своему развитию могли быть выше их, они постепенно ослабевали. В контакте с другими они ослабевали. И их цивилизации, от них уходили. Сколько цивилизаций не было до сих пор. А поближе, ближе всего можем увидеть египетское величие Египта, которое было величие, было самое великое, всего великая мудрость египетская. Но они брали ради себя. И в контакте, видишь, постепенно они в контакте, пришли в контакт с Израилем. И также и с другими странами, неважно. И постепенно они тоже как сказать, все, а было только желание получить. И постепенно они, на этом они закончились тоже. Погибли. Погибла вся их цивилизация. Они остались еще, потому что что-то было хорошее. Они оставили место народу Творца, оставили его, дали ему приют, как бы то ни было, в какой, какой бы ни было у них, какая бы ни была у них цель, какую бы они ни преследовали, но все равно они сделали добро. А это им засчитывается. Они не уничтожены совершенно. Затем видим греки. Греки, да, греки, ну, просто говорю, греки, они тоже взяли очень много у Египта. Значит, связанная была у них культура. Переняли это все. И потом греки тоже на этом же, на так же самое они завоевали, завоевывали Александр и так далее, и так далее. Потом Рим. Рим тоже взял. Сначала были завоеватели. А потом завоевали они весь этот Восток и все. И научились, взяли вместе с своими завоеваниями, они взяли эту всю ту изысканность, философию и так далее, все от греков. И на ней же они и, как сказать, ослабились, и она их сама убила, в них всю их воинственность. Именно воинственность. И таким же образом мы видим, это все притягивается из закона того, что Малхут, она опускает свои ноги в смерть. И таким образом, так же он сделал Творец, так же и со своим народом. Он рассеял свой народ, конечно, тоже за их, за грехи, с одной стороны, конечно же. А с другой стороны, он рассеял этот народ среди всех народов мира. И причем таким образом из каждого народа притягиваются искры, как магнитом, притягиваются к свету Израиля, то есть свету только того, с тому свету, который светит Израилю. Израиль должен приносить это все во всем мире. И вот народы из каждого народа выбираются светочи того народа, они даже не знают, как и почему они притягиваются к Израилю. И таким образом клипот во всем мире мы видим тоже в таком обычном человеческом, кстати, существовании. Мы видим постепенно все так же самое и здесь. Нечистота, она погибает. Следующее. Строчка девятая. Бегиотену анафим нимшахим ми эйнсов лахен гадварим 10 анимцаим башурашейну гем лану летануг У Шеэйнам 11 Бешорашейну Югьюлану Леторах Улиесурин 9 Бигьотену Анафим Аним Шахим Ми Эйнсов. Так как мы являемся ветвями, которые Нимшаним Шахим и Эйнсов, которые выходят, протягиваются из Эйнсов, Лахен поэтому, Адварим 10, Анимцаим Башурашейну, то, что те вещи, что то, что находится в нашем корне, Гэм лану летанук, они для нас как наслаждение. Уше и нам 11 башурашейну, а те, которые не заложены в нашем корне, Йегью лану, они будут нам леторах и улеесурим, они будут нам как сказать, обузой и страданием. Хорошо. Дальше. Понятно, да? Поэтому тоже нам говорит о том, что если у нас вещи есть, когда мы ощущаем как обуза и страдания, то явно нам должно быть, что мы не соответствуем по свойствам и хотим притянуть не то, что нам, не то, что есть в корне. Или же есть страдания, и нам надо их просто перенести с радостью. Тогда это хорошие страдания. Если мы переносим все с радостью, не противоборствуем свету воздействовать на нас и ощущаем все-таки страдания, то это страдания от как бы которые из-за детской болезни в духовном развитии. И надо пережить это. 12. Ют-тет. Строчка 12. От ют-тет. 19. Амнам. Эфшар лехаглега кашот. Киван шешинуй 13. Гацура газе. Шеля рацон лекабель. Мехуяв легимаце 14. Бабриют. Багехрах. Де им лохен эх тигена 15. Нимшахот гаймену идбарах. В этой цена Михлаль Боре 16, Леклаль Невра, Шило Ицваэрзе, Эла Айедей 17, Шинуя Цура, Ханискарла Эйн. 12. Амнам, однако, Эфшар Лейкашот можно выдвинуть затруднение. Киванше шинуй гацура газе, так как изменение 13 этого свойства. Шелерацон лекабель, желание получить. Мехуяв легимаце, обязан и обязано существовать. 14. Бабриют. В как сказать, в существах багехрах с необходимостью. Де им лохен, что если бы не так, если бы это было не так, эх, тихена, как же было бы тогда 15 нимшахот, как же бы они тогда притягивались от благословенного. В этой цена и выходили бы из общности Творца, из цельности Творца, как бы, 16, лихлаля невра, тот к общности творения. Шило и цваерце, что это не представить себе, нельзя себе представить, иначе как эла алидей шинуя цура, канискар лаэль. Иначе как посредством изменения свойства, как упомянуто выше. Точка. 17 после точки. В од. Арей. 18. Шецуразо. Шелерацон леганот. И икар. 19. Тив. Коля брия. Ашер. Махашевет абрия. 20. Совевет алеа. Веги гамкен медат камут готов 21. Вега оник. Кмо шеге рахнула эль. Ше алькен некрет 22. Маком. Ве эх неймар алега. Ше некрет хоших. 23. Веги ним шехет ад левхинат мавет. Киосе 24. Бамекаблим гатахтоним. Бехинат гефсек уфируды 25. Мехаея хаим хасвишалу. Точка. То есть это его затруднение, он говорит, что это все находится, что из-за изменения свойства, желание получить, оно обязано присутствовать в каждом творении, в любом творении. Что если бы это не так, то как бы это было, как бы они бы притянули бы, то как бы тогда... Как бы тогда они могли бы выйти, как бы тогда иначе творение могли бы выйти из аспекта Творца в аспект творения, если бы не было у них этого свойства желания, изменения свойства с Творцом, их желание получить. Это только возможно, когда есть различие свойства, как мы сказали, как сказали выше. Понятно, да? 17 после точки. Вы от еще добавок, он скажет, договори. Кроме того, гарей 18, гарей 18, шицура зошеля рационный леганот. Ведь это свойство желание насладиться. И икар, оно суть, он говорит, 19. Тив коля брия, суть природы, натуры каждого творения. Ашер бахашевет абрия 20 совевет алеха, что желание, что замысел, ибо что замысел творения, оно, оно является причиной это. Это следует из замысла творения. Веги гамкен медат камут готова он. И это, и она тоже, и это тоже замысел творения, то тоже и желание получить, к чему это относится, он говорит, она. И это тоже мера количества добра и наслаждения. Кмо шеерахнула эль, как мы вверху расширенно это рассматривали. Шалькен некрет маком, что поэтому называется маком, место. Запомни это слово, мы будем его использовать. Маком. Вэхней маралэга, он говорит, как же он говорит об этом, о нем, то есть это желание получить. Как он говорит о желании насладиться? Как же он говорит об этом, что шеникрет хошек, что это называется тьма? 23. Вегиним шехет, адлифхинат мавет, и что она протягивается до того, до аспекта смерти. Как мы говорили выше, да? Ки осе, 24, бамы каблим, атахтуним, ибо это делает, производит в нижних, в получающих, бхинат гефсик, аспект, аспект как сказать, прерывания, уфируд и отделение, 25, михаей, хахаим, Боже, от жизни, жизни, Боже упаси. Так? Источник жизни. Мы называем жизни жизни на этом языке. Точка. 25 после точки. Вы оды црихим легавин. Ма 26 иньян. Ахарада. Агдула газот. Амагия лемекаблим. 27. Михамат шинуя цура миацмутоид барах. Велама 28, Хариба, Гааф, Агадоль, Газе. 25 после точки. Во отцрехим лавин, и еще необходимо понять. Ма 26, Иньяна Харада Агдула Газот. Что это значит? Какой смысл, говорит, этого большого страха? Хамагиела Макаблим, который достигает получающих. 27. Мехамад шинуя цура миацмутоид барах. Из-за изменения свойства с сущностью благословенного. Велама 28 харей харей ба гааф гагадолязе. И зачем этот такой гнев? Такой громадный, большой гнев, гневление, гнев такой. Зачем такой большой гнев должен быть? Мы здесь остановимся. У нас 21 урок закончился здесь. То есть ощущение гнева, как бы ощущение страха, иначе, из-за того, что нет совпадения свойств. То есть дин проявляется. И тот дин, который есть вверху, как бы начало его, от самого, который происходит, весь дин происходит от того, что вот это желание получить, которое в самом свете Эйнсов, но там, они, там это единство. А когда оно выходит в действие и приходит к творению, то постепенно оно, чем больше оно идет вниз, до мира Ацилут еще, и даже еще потом до мира, до, еще идет уже с мира Ацилут, уже Бия уже ощущается, то, что он говорит, страх и гнев, как бы. из-за того, что нет совпадения, из-за изменения свойств с благословенными. И мы увидим дальше, на следующем уроке, Бейзрат Ашем, с Божьей помощью, что он нам дальше расскажет. Вот так вот постепенно, но ощущай, что ты читаешь. Повтори это не головой, а сердцем разумей. И тогда все будет, пойдет на пользу.